Снаружи донесся шум шагов. Старик быстро снял с себя шелковый халат, набросил на голову сыщика и крепко завязал. В это время раздался стук на крыльце. Убедившись, что пленник обезврежен, Лонгли задул керосиновую лампу, взял один из канделябров и вышел в коридор. Увидев хозяина в ночной рубахе без пиджака, сыщик из Скотланд-Ярда извинился за беспокойство, причиненное человеку, только что легшему в кровать, и спросил: «Вы не видели мистера Бриксона?» «Мистера Бриксона?» «Да, он был здесь, но минут 10 назад ушел. Он пошел в Чичестер». Майкл слышал голоса, но не мог разобрать, о чем шла речь и кто говорил. От шелковой ткани, плотно сжимавшей голову, он задыхался. Он почти потерял сознание, когда старик вернулся в гостиную и освободил голову пленника. «Если вы будете шуметь, я зашью вам рот», — сказал он так спокойно и добродушно, что невозможно было подумать, что он способен привести угрозу в исполнение. Но Майкл знал, с кем имел дело. Он знал, что предок старика не раз прибегал к этой мере, чтобы успокоить свои не в меру крикливые жертвы. Почтенный господин, чей портрет висел на стене, не только вешал и рубил головы, он был также знатоком в искусстве пыток. «Мне сердечно жаль, что вам придется проститься с земным существованием», — продолжал старик с искренним сожалением в голосе. «Вы молоды, и я относился к вам с глубоким расположением и уважением. Закон священен для меня, а его представители всегда стояли высоко в моих глазах». Он открыл нижний ящик буфета, достал чистую салфетку, аккуратно сложил ее и крепко завязал рот Майклу, затем поднял сыщика и усадил в кресло. «Если бы я был помоложе, посмелее, я бы сделал одну вещь, которая доставила бы подлинное удовольствие деду Шарлю. Я бы прикрепил вашу голову к чугунной решетке Скотланд-Ярда. Не раз я осматривал решетку с этой мыслью. Она очень удобно расположена для этой цели. Я не имел в виду специально вас, но я думал, что судьба в один прекрасный день может послать мне высокого сановника, министра, может быть, даже премьер-министра. Деду, как вам известно, принадлежала особая привилегия казнить королей и вождей политических партий. Д'Антона, Робеспьера и прочих. Но Д'Антон был самым великим из них». Майкл не мог ответить по той простой причине, что рот его был плотно завязан. Голова болела от удара, но мысль была ясна. Он ждал, что предпримет безумный старик, и сознавал, что спасения не было. Каких страшных сцен была свидетельницей эта тихая мирная гостиная. Воистину, она была преддверием смерти. Тут, очевидно, Баг лежал без чувств и едва не стал жертвой маньяка. Жертва обезвреживалась при помощи хлоралгидрата, подмешанного к вину. Но Лонгваль, по-видимому, ошибся в силе этого средства. Она не могла свалить с ног обезьяну, явившуюся в Доллар-хаус вслед за малайцем и малайкой, и спасшуюся только потому, что ее мускулы оказались сильнее стальных наручников. Лонгваль достал из буфета стальной крючок и укрепил его на чугунных перекладинах камина. Майкл следил за стариком, не понимая, что тот собирается делать. А тот тем временем вытащил из буфета длинную веревку с узлами, привязал конец ее к стальному крючку и поднял край ковра. Под ковром оказался большой люк. Люк открылся и обнаружил черное отверстие. Внизу ничего не было видно. Откуда-то из глубины доносился неясный странный шум. Старик обвязал тело Майкла веревкой и снял салфетку, закрывавшую рот. «В этом теперь нет надобности, сэр», — произнес он, поднося сыщика к отверстию и осторожно спуская его вниз —